Весна над городом плыла, в саду черемуха цвела. При свете утренней звезды в любви мне признавался ты. Прошла весна, за ней и лето. Прошла любовь, была и нету. Отцвели цветы и мечты. Наша первая любовь нас покинула с тобой. Отгорела и прошла стороной. До свидания, не грусти, и последнее прости. На прощанье. Дождик плачет за окном, как будто знает обо всем. Я не с тобой, ты не со мною. Быть может, дождь тому виною, что уже не быть нам вдвоем. Наша песня.